Глава 20. Среди всех традиций Китежа можно было найти как старые и бессмысленные, но все еще не отброшенные, так и новые, прогрессивные, существенно облегчающие людям жизнь. К последнему типу относилась и мода на организацию салонов не на территориях кланов, а в одном из 9 приемных домов, практически дворцов, снаружи и внутри, ничем не уступающих всему тому, что могли предложить самые богатые кланы. Эту моду сопровождала целая череда плюсов, начиная с возможности лишний раз не пускать на территорию клана посторонних и заканчивая удобным расположением дворцов, недалеко от центра города, в окружении пусть не слишком больших, но все-таки садов. Заправлял этой недвижимостью малый нейтральный клан Сенти, чьих представителей можно было даже не пытаться привлечь к чему-то еще. Они отказывались от всего, считая, что нельзя поддерживать нейтралитет, сотрудничая с кем-либо. «И в этом есть определенный смысл», — проскользнула мысль в голове Эллина, когда он вместе с Юстианом прошел под аркой из белого металла, выйдя на струящуюся меж деревьев тропинку в окружающем малый дворец саду. Засаженный преимущественно лиственными деревьями и цветами, он производил неплохое впечатление, но, что важнее, не перетягивал на себя внимание с массивного, кажущегося трехэтажным здания из белого с бордовыми вставками камня. Непростая коробка, столь любимая архитекторами на заре становления великих городов, а полноценная, могущая похвастаться изящными изгибами и нетривиальной планировкой здания. Здесь присутствовали внушительный балкон, обнесенный невысоким забором, с которого открывались поразительные виды на сад. Арочный тоннель, освещаемый лучами солнца, проходящими через сложную, спрятанную в потолке систему зеркал. Даже крошечной, сокрытой в лабиринте из кустов беседки, нашлось место вопреки тому, что все это богатство находилось в стенах Китежа. Иными словами, Сенти провели впечатляющую работу, так как прежде Эллен или не встречал, или просто не обращал внимания на подобные места. Здесь же ему понравилось сразу. Много теней и укромных уголков, есть где зацепиться на самом здании. И пусть о том вещала его предусмотрительность, но хорошего впечатления это не отменяло. «Господа, позвольте проверить ваше приглашение». Вместо ответа Юстиан достал то самое приглашение, в которое заранее было внесено имя сопровождающего его лица, Эллина. Слуга, скользнув взглядом по тексту, подтверждающе кивнул и вернул бумагу третьему сыну клана Кэрион, одновременно с тем немного сместившись в сторону. «Проходите, господа, хорошего отдыха». Лишь удалившись от чопорного немолодого мужчины на добрый десяток метров, Эллин хмыкнул. «А здесь немноголюдно. Это салон, а не прием. Редко, когда на таких мероприятиях собирается больше 30 человек». Юстиан кивком поприветствовал незнакомого Эллину юношу, прошедшего мимо. «Особенно в разгар лета. К слову, ты решил задать новую моду?» «Я узнал о салоне за 2 дня до. Ничего достойного за это время не изготовить, так что пришлось обходиться тем, что есть». К работе над новым образом Эллин, не забывая о необходимости произвести на других людей лишь хорошее впечатление, подошел с огоньком, сразу отметя все то, что сковывало движение и лишало подвижности. Так в основу легла черная рубаха со свободным рукавом, узким на запястье, такие же свободные, с охотничьей ноткой, темного оттенка брюки, минималистичный камзол из темно-синей ткани с золотой вышивкой, простые туфли с широким носком, не менее мрачная накидка, полностью скрывающая силуэт со спины, немного недостающая до колен, и, наконец, закрепленная в открытых ножнах на поясе тяжелая рапира, единственное оружие, которое правила приличия позволяли носить тем, кому оно не положено по долгу службы. Но если отбросить мишуру, то это был пусть и вычурный, но все еще боевой меч с удобным хватом, надежной кольцевой гардой и превосходным балансом. Ничего общего с декоративной игрушкой, болтающейся на поясе Юстиана. В этом выборе Эллин полагался на то, что ценительница оружия, каковой и являлась хозяйка сегодняшнего салона, оценит клинок по достоинству, а наспех подготовленный подарок закрепит его успех. Об одном Эллин жалел. Что-то слишком ценное могли принять за попытку ухаживания, так что свое мастерство в рунном деле ему пришлось сильно ограничить. Но даже так основную функцию его дар, упакованный во внушительный кейс, и уже доставленный в Малый дворец ко всем прочим подаркам, исполнять должен был исправно на протяжении долгих лет. Нечасто простой меч удостаивается такого внимания, покрываясь рунами, словно полноценный боевой артефакт анимусов. «Ты точно не заинтересован в виновнице мероприятия?» Эли недовольно посмотрел на улыбающегося Юстиана. «А что, вы друг друга явно стоите?» «Практичность — это не настолько уникальная черта, чтобы объединять людей. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы я воспылал страстью к кому-то, кроме моей спутницы. Ну-ну, твой план не поменялся?» «Если заданное направление можно назвать планом, то нет, все осталось в силе». У Эллина был самый надежный план, в принципе, не могущий провалиться. Отсутствие плана, если говорить точнее. Перерожденный просто не знал, чего и от кого ждать, и потому не мог планировать даже с мизерной точностью. Как итог, он просто наметил кое-что в голове, убедился, что его желания вряд ли кого-то оскорбят, и с одной лишь этой концепцией отправился на мероприятие. По словам Юстиана, авантюра, но Эллин считал иначе. «Как знаешь». «Что насчет подарка?» «Меч-артефакт», — Кэрион протяжно вздохнул. «Что-то не так?» «Маленький подарок, Эллин. Знак вежливости, ювелирное изделие. Какой-нибудь меч или кинжал, украшенный драгоценными металлами. На крайний случай, с камнем в гарде. Зная же тебя, я не удивлюсь, если это боевое оружие». «Оно и есть. В этикете дарение оружия отдельно не обговаривалось, так что об этой стороне вопроса анимус мог не беспокоиться». «Оригинально, не находишь?» «Подарить такое – все равно, что признать женщину равной мужчине. Это оскорбление, а не комплимент». «Амелия Фуга любит оружие». Эллин загнул первый палец. «Умеет орудовать мечами и умеет хорошо. Лучше, чем я или ты. Участвует в турнирах на равных с мужчинами. Носит преимущественно практичные, а не эффектные наряды. Презирает драгоценности. Мне продолжать дальше?» «Я уже понял, что тебя не переубедить. Да и бесполезно это. Подарок ты все равно не заменишь». Юстиан придирчиво осмотрел свою одежду. И Эллин неосознанно проделал то же самое со своей. «Добро пожаловать в салон Амелии Фуга». Именно в этот момент они прямо с улицы ступили в просторный сверкающий зал с высочайшими потолками, застывшими на высоте 15 метров. Все, начиная от лакированного паркета и заканчивая украшающими стены картинами, кричало о том, насколько недешево это удовольствие. Статуи, музыка, люстры и подсвечники из хрусталя. Пусть аренда и длится всего один вечер, но по карману она должна бить, словно покупка очень хорошего артефакта. Юстиан Кэрион, церемониймейстер скромной комплекции и необычайно зычным голосом объявил о прибытии того, кого знал. А секундой позже, мазнув взглядом по протянутому Юстианом билету, продолжил. Эллин Нойер. Сразу после третий сын Кэрионов прошел чуть дальше, а Эллин последовал за ним. Оба парня уже видели, как к ним приближается хозяйка салона. Но если Юстиан сохранял полное спокойствие, будучи хорошо знаком с младшей дочерью Фуга, то об Эллине того же сказать было нельзя. Высокая, относительно прочих представительниц слабого пола, эта молодая девушка отличалась от них не только ростом, но и одеждой и манерой держаться. Свободная белая рубаха, за исключением цвета почти один в один, как та, что была надета на Эллине, бордовый жакет, чуть более светлый, подчеркивающий изгибы бедер и подтянутых икр брюки, сапоги с крайне небольшим каблуком, портупея с закрепленной на ней легкой рапирой и никаких платьев, чулок, рюшей или украшений. При этом было отлично видно, что такой внешний вид для нее привычен и не доставляет ровным счетом никаких неудобств. А взгляд на будто бы высеченное из камня спокойное лицо с холодными серыми глазами, на собранные в хвост темно-русые волосы, окончательно убедил перерожденного в том, что перед ним не просто очередная дочь из великого клана, а совершенно уникальный во всех отношениях человек, в общении с которым нельзя следовать выверенным шаблонам. «Юстиан, представишь нас?» Голос девушки оказался под стать внешности. Мелодичный, но властный и самую каплю грубый. А еще она не постеснялась поторопить застывшего сына Кэрионов, увлекшегося пересчетом ворон. «Прошу извинить, Амелия, я хочу представить тебе моего хорошего друга, наследника малого клана Нойер, Эллина Нойер. Анимус – умелый боец, потенциальный мастер рун и ученик протектора Гая Бельфи. Все это о нем». Дав девушке пару секунд на обдумывание информации, мастер плести словесные кружева продолжил. «Эллин, знакомься. Амелия Фуга, третья дочь великого клана Фуга, признанный мастер меча и просто обворожительная девушка. Юстиан. Амелия тяжело вздохнула, чем-то напомнив Эллину его самого в те нередкие моменты, когда Кэрион вновь говорил что-то, за что в иной компании мог получить по зубам. Впрочем, Фуга быстро перевела внимание настоящего перед ней наследника Нойр, не став устраивать разборки с Юстианом. «Я рада нашему знакомству, Эллин Нойр. А еще удивлена тому, сколь сильно слухи отличаются от действительности». «Это радость взаимна, Амелия Фуга. Но я не совсем понимаю, что вы имели в виду, упоминая слухи». И характерный жест рукой, как бы предоставляющий право говорить собеседнику. «О вас ходило и ходит немало слухов, ведь протектор Бельфи уже давно не брал учеников. Во многом они разнятся, но в одном однозначны. Самым большим вашим увлечением являются руны, в то время как сражение – не самая сильная ваша сторона». Было видно, что Амелии такие речи даются с некоторым усилием, и обычно она общается совсем иначе. Точно такое же ощущение возникало у тех, кому доводилось слышать соответствующую этикету речь Эллина, только начавшего постигать эту науку. «В таком случае я вынужден признать, что слухи обо мне действительно не столь правдивы, как хотелось бы», — улыбнулся Эллин. «Я действительно люблю рунное дело, но и за себя постоять могу, если возникнет такая необходимость». «А что насчет меча?» Амелия чуть наклонила голову влево, будто надеясь таким образом получше рассмотреть рапиру на поясе собеседника. «В обращении с ним я наверняка не столь искусен, как вы, но кое-что показать могу. И сегодня, я надеюсь, у меня будет такая возможность». Хоть тематикой салона и были бои анимусов, но их самих в зале присутствовало немного. Причем основная часть – наблюдатели от клана Фуга да наставники Академии. Все это указывало либо на то, что хозяйка салона переоценила возможности гостей, либо на то, что непосредственно показательные схватки анимусов будут чередоваться с, например, обычным фехтованием. Воинов среди аристократов было несоизмеримо больше, даже среди молодых девушек. «Я рада тому, что в нашем поколении появился еще один благоразумный человек. Если вы не возражаете, я прикажу принести ваши подарки». Амелия взмахнула рукой, и стоящие наготове слуги внесли дары Юстиана и Эллина. Причем, если подарок клана Кэрион поместился в небольшой шкатулке, на которую девушка загодя смотрела с толикой презрения, то мечу-артефакту понадобился массивный деревянный кейс с выжженным на крышке гербом рода Нойр. Уже одно это сильно заинтересовало девушку, и потому в первую очередь она оценила подаренный Юстианом богато украшенный кинжал, одарив вкус того парой вежливых комплиментов. Первым она его взяла лишь потому, что если проверить нужно несколько подарков, задерживаться с одним дольше, чем на минуту-другую, было некорректно. А Амелия надеялась на то, что новый знакомый сумеет ее удивить. Щелкнули стальные замки, и девушка, воспользовавшись специальными выемками, легко откинула крышку, во все глаза уставившись на покоящийся на темно-синем бархате клинок. Прошедшая через закалку рунами лезвие длиной в метр с небольшим приобрело белоснежный оттенок, отчего матовые черные символы были видны особенно отчетливо, а выполненная в виде обвивающих рукоять змей гарда, казалось, постоянно меняла свой цвет, то отражая свет, то полностью его поглощая. Само устройство тяжелой рапиры было таково, что при взгляде на него возникало ощущение неестественной смертоносной легкости, и этот эффект в один момент завладел сердцем прикоснувшейся к лезвию девушки. «Кто...» Голос Амелии звучал столь хрипло, что на них обернулись оказавшиеся неподалеку гости. «Кто его сделал?» «Это оружие вышло из-под моих рук», — ответил Эллин, явно недооценивший эффект, произведенный обычным, в общем-то, мечом, как следует обработанным и укрепленным рунами. А ведь перед этим он лично убедился, все ли используемые методы есть в свободном доступе. Лишь одного не учел. Холодное оружие само по себе для анимусов чаще всего было бесполезно, и потому мастера рун за его изготовление не брались. Слишком кропотливый труд, для которого требовался целый багаж знаний и много, очень много практики, или несравненный талант. «Это правда?» «На обратной стороне гарды в металле отпечатан герб моего клана и мои инициалы». Так или иначе, но именно признание гением рунного дела Эллин и хотел добиться, из-за чего произошедшее нельзя было даже назвать промахом. Меч всего-то вышел несколько дороже расчетной цены. Не тысяча другая монет, а 5-6. Но для подарка при посещении салона все равно слишком много. Я признаю данный меч лучшим подарком этого вечера, уже чуть громче, чем ранее произнесла Амелия. Едва ли кто-то сможет представить что-то лучше. Благодарю за оказанную честь. Эллен неглубоко поклонился, ощущая все пребывающее число скрестившихся на нем взглядов. Своей цели он добился, в каком-то смысле. Теперь оставалось решить, стоит ли закреплять успех демонстрацией навыков и силы, или пока хватит и этого. Выскочек не любили, а назвать себя иначе перерожденный не смог бы даже в мыслях. «Если вы, Эллен, хотели успешно дебютировать в высшем свете, поздравляю!» Девушка, отвернувшись так, чтобы никто, кроме самого Эллена и Юстиана, не видел ее лица, усмехнулась. «Своей цели вы добились. Но не спросить я не могу. С какой целью вы прибыли с таким подарком?» «Исключительно вежливость, с надеждой на хорошее отношение в дальнейшем, Амелия». Девушка ловко опустила фамилию, и Эллен ответил ей тем же. «Иной подоплеки в моих действий нет». Несколько секунд Эллен и Амелия смотрели друг другу в глаза, пока девушка, наконец, не сдалась. «Хорошо, я вам поверю. Вы не против того, чтобы я вас представила своему окружению? После того, как я отреагировала на ваш подарок, они вами явно заинтересованы», — сказала и бросила сверкающий взгляд на стоящих чуть в стороне девушек и юношей, что-то тихо обсуждавших и из-под тишка поглядывающих в их сторону. Здесь, в принципе, было видно явное разделение на группы по интересам, так что объединенными всех гостей этого салона назвать было нельзя. «Я буду только рад новым знакомствам, Амелия. В конце концов, вы правильно заметили, это мой первый выход в свет, и я заинтересован в том, чтобы обзавестись как можно большим числом приятных и полезных знакомств. В таком случае, прошу за мной». Фуга плавно развернулась, направившись к своей компании, а Эллен пошел следом, не обратив особого внимания на то, с каким шоком на него взирал Юстиан. И с каким сожалением он чуть раньше смотрел на эмоции, проявленные девушкой в момент получения подарка наследника Нойр.